«Рана чуть-чуть кровоточит», — тихо говорит Костя. «Не понимаю», — сказал сквозь зубы майор. «Вы выписались из Санбата несколько дней назад. И странно, что вы вспомнили о ране только после получения задания». Полехин вспыхнул, выпрямился и говорит. «Я совершенно здоров, товарищ майор. Разрешите готовиться к выполнению задания? Идите». В ту ночь Костю убили. Из-за больной ноги он отстал от товарищей, когда немцы открыли по ним кинжальный огонь. Те вернулись, вытащили его из огня, но уже мертвого. В этом деле из пятерых разведчиков погибли трое. Мы похоронили их в братской могиле. «А Маша?» — воскликнул я. На нее было страшно смотреть. Она не плакала, только лицо, такое молодое, почти детское лицо у нее было, сразу постарело. Когда Костю привезли на полуторке к месту похорон, Маша подошла к машине, встала на колесо. Костя лежал на еловых ветках. Долго она смотрела на него. И все люди безмолвно стояли и ждали, пока кончится это страшное прощание. Василий Семенович замолчал. Последние фразы он произносил с трудом. «Потом Маша пошла к майору», — продолжал Василий Семенович, поборов волнение. «Не знаю, о чем они там говорили, только майор после этого с неделю не показывался в нашем полку, а Маша получила перевод в другую дивизию». «Неужели, — воскликнул я, — этот негодяй остался безнаказанным? Его не судили, не разжаловали?» «А за что?» — с горькой иронией спросил Василий Семенович. «Он ведь не сделал ничего незаконного. Ни один его поступок не был подсуден. Да и мы-то составили о нем свое мнение уже задним числом, подводя, так сказать, итоги, когда майор уже благополучно отбыл». «Куда?» — спросил я, и сердце мое сильно забилось. «Не знаю», — уже другим, безразличным тоном сказал Василий Семенович. «Офицеры из штаба рассказывали, что на него пришло требование из министерства, и его вернули на гражданскую службу. Теперь с двумя орденами и биографией фронтовика ему уже незачем было рисковать. За этим он и приезжал. И он благополучно отбыл. Сам, наверное, попросился в тыл. Вот почему я так не люблю, так ненавижу этих рисковых людей». Этих любителей азарта ради азарта. Это ведь они только говорят так. А на самом деле, за любым риском, если он не на пользу чему-то большому, не на благо людей, обычно кроется самая низкая корысть, обыкновенный авантюризм. «Ну вот», — устало сказал Василий Семенович, — «теперь давайте спать». «Василий Семенович, я прошу вас, еще один вопрос», — проговорил я, чувствуя, что не в силах больше сдерживать свое волнение. «А как фамилия этого майора?» «Фамилия?» — переспросил Василий Семенович. «Разве в фамилии дело?» «Ну, Васильев. Что от этого меняется?» «Спать». «Неправда!» — воскликнул я. «Вы, наверное, забыли. Вы спутали фамилию». «Спутал?» — удивленно переспросил Василий Семенович. «Нет, с чего бы я стал путать?» «Да и не имеет это значения. Давайте спать. Мне скоро работать. А вам вниз идти». Прошло немало времени, прежде чем мне удалось успокоиться и задремать. Я проснулся от назойливого, дребезжащего звука. Источник этого звука был где-то тут, неподалеку. «Василий Семенович, вы спите?» — шепотом спросил я. «Не сплю», — ответил Василий Семенович. «А что это дребезжит?» «Заслонка, заслонка в печке. Это тоже наш прибор. Раз дребезжит, значит ветер 40 метров в секунду. Хоть не проверяй». Он стал подниматься с кровати. «Куда вы?» — спросил я. «И сколько сейчас времени?» «Два ночи», — ответил Василий Семенович, поднося к глазам часы со светящимся циферблатом. «Вы можете еще поспать». «А вы?» «Я?» — переспросил Василий Семенович. «Я не могу. Заслонка не позволяет». Он зажег свет. Проклятая заслонка дребезжала все громче и громче. Вернее, она отплясывала теперь какой-то неистовый танец. «Почему он не вынет ее?» — подумал я. Но Василий Семенович, видимо, не обращал больше внимания на заслонку. Он вышел из комнаты, не сказав мне ни слова. Я оделся и выглянул в коридор. Никого. Подошел к входной двери, открыл ее и высунулся в темноту. и тотчас ледяной ветер оглушил меня ударом в лицо. Я захлопнул дверь. За стеной что-то выло, гремело, визжало на разные голоса. В противоположном конце коридора показался Василий Семенович. Он был в зеленом брезентовом плаще с капюшоном. На груди висела аккумуляторная лампа, такая же, какую применяли в туннеле. В одной руке он держал лопату, в другой — что-то вроде небольшого ящика. «Вы что, собрались выходить?» — спросил я, только потом сообразив, что вопрос мой прозвучал довольно глупо. «Надо измерить метель», — проходя мимо, ответил Василий Семенович. Я крикнул: «Подождите! Возьмите меня с собой!» «Ну что ж, идемте!» — на ходу ответил Василий Семенович. «Поможете! Все мои люди заняты!» Мы вышли и попали в кромешный ад. Ветер, несущий тысячи острейших игл, бил со всех сторон. Меня тотчас же сбило с ног. Василий Семенович пополз. Я полз за ним в темноте, преодолевая стену метели и ориентируясь на тонкую змейку света от фонаря, скользящую рядом с Василием Семеновичем по снегу. Хотел что-то крикнуть, но едва только раскрыл рот, ветер забил мне горло снегом. Я задыхался. Казалось, еще мгновение ветер и снег достигнут такой силы, что обрушат, снесут с горы все, что хоть сколько-нибудь выдается над поверхностью. Но Василий Семенович все полз и полз вперед, выгребая руками снег, точно плыл в бушующем море. Лопату он сунул мне, а ящик не выпускал из своих рук. Фонарь погас, мы теперь ползли в абсолютной темноте. Вдруг что-то черное пролетело в воздухе, задев меня по лицу. Через несколько минут Василий Семенович остановился. Фонарь снова зажегся. В узком пучке света была видна сплошная стена снега. Василий Семенович был без шапки, очевидно, ее сорвало у него с головы. «Ройте! Ройте!» — крикнул Василий Семенович, наклоняясь ко мне и касаясь моей щеки холодными шершавыми губами. Я стал рыть яму, не зная, для чего я это делаю. Но у меня ничего не получалось. Рыть лежа я не умел, а привстать было невозможно. Василий Семенович вырвал у меня лопату и стал копать сам. Он рыл яму так, как это, наверное, делали солдаты, окапываясь под сильным огнем. «Держите метелемер! Унесет!» — крикнул Василий Семенович. Я понял, что он говорит о тяжелом ящике, который, громыхая, уже несколько раз перевернулся на снегу. Вырыв яму, Василий Семенович сунул мне лопату, опустил в яму метелемер. Затем он сел на него, вытащил из-под плаща секундомер и направил на него свет фонаря. В тот момент, когда Василий Семенович приподнялся, чтобы достать секундомер, ветер с треском оторвал от ящика какую-то планку, и она мгновенно исчезла в темноте. «Ах ты, черт!» — выругался Василий Семенович, снял с руки перчатку и стал забивать ею образовавшееся в метелемере отверстие. «Не помню, как мы доползли обратно. Не помню, как ввалились в коридор». На Василия Семеновича было страшно смотреть. Волосы, брови превратились в оледеневший снег. «Вам надо немедленно отогреться», — сказал я, едва шевеля окоченевшими губами. Василий Семенович не обратил никакого внимания на мои слова. Он снял плащ, повесил его на гвоздь в коридоре, несколько секунд тер окоченевшие руки снегом, который сгребал со своей же головы, затем потащил свой метелемер в комнату. Уже на пороге он крикнул мне: «Сразу к печке не подходите! Потанцуйте сначала в коридоре!» Метель бушевала всю ночь, и утро, и день. Вечером я покинул станцию. Метель утихла. Снова установилась глубокая тишина. Василий Семенович сказал, что ночью скорость ветра достигала 60 метров в секунду. Ветер вырвал из креплений и отнес метра на два в сторону недавно выстроенный тамбур, прикрепленный к стенке дома железными скобами. Ураган грозил разрушить метеоустановки и вывести из строя все приборы, находящиеся на станции. Радист и метеоролог всю ночь вели борьбу с ураганом, крепили антенну, обматывали толстыми веревками будки с приборами и привязывали их к столбам. Василий Семенович проводил меня до начала спуска. Я пошел вниз, а он долго еще стоял на вершине и глядел мне вслед. Я шел медленно, держась за канат, протянутый вдоль тропинки. Ночная метель расшатала железные брусья, на которых держался канат. Теперь он местами провисал и стелился по снегу. Идти было трудно. Но мне казалось, что идти трудно не потому, что тропинку занесло снегом, и не потому, что канат убегал из моих рук. Я нес большую тяжесть в себе самом. Свист и завывание недавней метели все еще стояли в моих ушах. И на этом звуковом фоне отчетливо звучал голос Василия Семеновича, который рассказывал о майоре. Я шел, а образ Крамова в военной форме, с майорскими погонами, неотступно стоял передо мной. «Нет, это был Крамов. Крамов! Крамов!» — твердил я себе. Василий Семенович попросту не захотел назвать его имени. Василий Семенович, наверное, знает, что Крамов здесь, внизу, под горой, и не хочет назвать его по имени, боится ссоры, боится обвинений в клевете. Как он сказал, Василий Семенович, про того человека? Он не сделал ничего незаконного, он не подсуден. Да, в этом причина. Но как же так? Ведь из-за этого человека погиб другой, смелый, хороший. Ведь он сломал жизнь девушки, и он не подсуден. И он здесь, он продолжает свой путь, жестокий путь карьериста. Он в почете, его ставят в пример. Почему я не борюсь с Крамовым? Почему не пытаюсь разоблачить его, выкинуть из нашей жизни? Почему разрешаю ему разлагать людей, отравлять Светлану ядом сомнений? Разве я не вижу, не сознаю, что Крамов, косвенный, если не прямой, виновник душевного разлада Светланы? «Светлана, Светлана», — мысленно обращался я к ней, — «неужели же ты не чувствуешь того же, что чувствую я? Неужели ты не видишь, кто такой Крамов? Не хочешь бороться против него вместе со мной?» Я шел и думал о ней, потому что ближе ее не было для меня человека. Да-да, я не оговорился. Даже в те минуты, когда я осуждал ее, когда между нами возникали холодные размолвки, я любил ее. Я шел, проваливался в снегу, не замечая, как сбиваюсь с тропинки и как снова захожу на нее. Но образ Крамова не исчезал. Он неотступно плыл перед моими глазами. Только ночью я добрался до нашей площадки. Ее занесло снегом. В бараке, где теперь помещался склад инструментов и деталей, было темно. В наших жилых домах, расположенных в виде буквы «Г» у подножия горы, окна тоже были темными. Люди уже спали. Только в комнате Светланы горел свет. И то, что она не спала, точно ждала моего возвращения, обрадовало меня. Вероятно, в жизни каждого человека бывают такие минуты, когда мысли, мучащие своей противоречивостью, внезапно раскладываются в сознании в строгом и ясном порядке. И тогда человеку кажется, те, кто не понимали его, не соглашались с ним, теперь наверняка поймут и согласятся. В те минуты я был уверен, что достаточно мне увидеть Светлану и высказать ей все, что я думаю, выложить все выводы, к которым я пришел, и она поймет меня, и все сомнения будут разрешены. В новом доме комната Светланы находилась рядом с моей. Я вошел к Светлане без стука, как был в полушубке и шапке. Светлана лежала на кровати и читала. Поспешно отложив книжку, она встревоженно спросила, приподнимаясь: «Что случилось, Андрей?» «Сейчас я окончательно порвал с Крамовым», — сказал я. Светлана удивленно посмотрела на меня. «Ты был у него?» «Нет. Но это не имеет никакого значения. Теперь он мне ясен. Ясен до конца», — говорил я, шагая взад и вперед по комнате и оставляя на полу следы тающего на валенках снега. «Он обманывает людей, обманывает нас. Я должен открыто об этом сказать. Должен, понимаешь, открыто сказать всем!» Она не отвечала. «Почему ты молчишь, Светлана?» «А что я могу сказать? Что я должна сказать?» «Света, я не могу понять твоего отношения к Крамову. Я не могу понять, что он хочет от тебя. Поссорить нас? Разъединить?» «Подожди, подожди, не спорь. Ведь я слышал тот ваш разговор в горах, когда вы искали меня». «Светлана, пойми же меня. Этот Крамов становится для меня воплощением всего, что я ненавижу в жизни. А сейчас... сейчас я узнал о нем кое-что такое. Он просто негодяй, преступник, если то, что я узнал, правда. И я чувствую, что не могу молчать. Я должен открыть людям глаза на Крамова. Я объявляю ему войну. И я хочу знать, будешь ли ты бороться вместе со мной». Я стоял перед ней в расстегнутом полушубке, в шапке, сдвинутой на затылок, разгоряченный быстрым спуском с горы и ходьбой по сугробам. Светлана встала, сняла с меня полушубок и шапку и повесила их на гвоздь у двери. «Послушай, Андрей», — сказала она, снова садясь на постель, — «почему я все время должна решать какие-то вопросы, все время делать выбор, все время нести ответственность за дела и людей, не имеющих прямого отношения ни ко мне, ни к тебе? Зайцев недоволен жизнью, я должна думать об этом. Рабочим плохо живется, я должна что-то решать. Теперь вот с Крамовым, я опять должна что-то решать, выступать за что-то и против чего-то. Я обречена на решение этих шарад, вечно стою перед выбором. Направо пойдешь — жив не будешь, налево пойдешь — коня потеряешь. Трудно так жить, Андрей. Жизнь — не стоячий омут, но и в водопаде существовать невозможно». «Это не твои слова, Светлана, не твои мысли. Это крамовская работа». «Перестань», — сказала Светлана. «Ну при чем тут Крамов? Ты просто мучаешь меня». Эти последние слова она произнесла с такой усталостью, с такой тоской, что я растерялся. «Я так ждала тебя все это время», — продолжала Светлана. «Мне так хотелось, чтобы ты пришел ко мне без забот о Зайцеве, о Крамове, о домах. Хоть бы один раз без них. Сколько раз я прислушивалась к твоим шагам. Они обрывались у твоей комнаты, совсем близко от меня. Иногда мне хотелось кричать. Кричать вот в эту стену, отделяющую меня от тебя. Зайди же, зайди, зайди!» «Молчи. Я знаю, что во многом виновата сама. Я знаю, что ты любишь меня, что твоя любовь сильная, верная, глубокая. А я все чего-то боюсь, тяну все чего-то. Но и ты тоже виноват. Ведь я здесь одна, совершенно одна». И она разрыдалась. Она плакала, не опуская головы, не поднимая к лицу рук, плакала, не пытаясь остановить слезы, утереть их. Я бросился к ней, сел рядом и прижал к себе ее голову. И вдруг окно комнаты озарилось каким-то прозрачным светом. «Пожар!» — мелькнуло в моем сознании. «Пожар в штольне! Загорелась электропроводка!» Вместе со Светланой мы бросились к двери. Горело небо, и внезапно погасло, потемнело, но тут же на нем появились бледные зеленоватые пятна, они меняли очертания на глазах, превращались в снопы, чуть красноватые у основания, потом в костры, и вот уже через все небо перекинулся огромный разноцветный выгнутый мост «Светлая дорога». «Света! Смотри, Света! Это северное сияние!» — повторял я, завороженный чудесной игрой красок. Мы вернулись в комнату. Светлана потушила свет, и заиндевевшее стекло в окне стало переливаться, играть всеми огнями радуги. Отблески этой радуги ложились на пол, на стены, на потолок комнаты. Казалось, что вокруг нас в волшебном хороводе мчатся юркие белки с пушистыми цветными хвостами. Теперь мы были одни. Одни во всем мире. Все ушло куда-то вдаль, в небытие. Сомнения, горести, Крамов, туннель — все. Это произошло как-то сразу, внезапно. «Верь мне!» «Я прошу тебя, верь мне!» — шептала Светлана. «Ведь ты единственный, кому я нужна. Единственный, кого я люблю». Счастье переполняло меня. Я чувствовал, как горят руки Светланы, которыми она крепко обхватила мою голову. «Ты не уйдешь отсюда! Ты останешься здесь!» — шептала Светлана. Я ушел от нее под утро. Тихо, на цыпочках, пробрался в свою комнату. То, о чем я мечтал, исполнилось. Светлана стала моей женой. Ни я, ни она не произнесли этого слова, но разве в нем дело? Все изменилось вокруг, все выглядело как-то по-новому. Я лег на свою постель, не раздеваясь. Не хотелось ни на секунду прервать ощущение небывалого счастья, которое переполняло меня.